и замолвит за него словечко. Может, здесь, на месте, проще получить визу в заветную Абиссинию. До нее ведь рукой подать. Вон она, за теми выжженными горами, похожими на хребет какого-то доисторического чудовища, так и не доползшего до моря. «Визу?» — удивился капитан парохода, регистрировавший всех, кто сходил на берег. «А зачем господину профессору виза? Садитесь на поезд и поезжайте в Адис-Абебу. Вон он дымится среди хижин, видите? Там станция. Тут не знают никаких виз. Дикий народ, месье». Николай Иванович выслушал его с недоверием, но местные жители подтвердили. Никаких виз на въезд в Абиссинию вообще не требовалось. Неудивительно, что абиссинские чиновники даже не отвечали на просьбы о визе. Возможно, они и не знали, что это такое. Еще не веря в удачу, Вавилов попрощался с любезным господином Карлем и поспешил занять место у окна в одном из четырех игрушечных вагончиков. Прозвенел звонок, и вагончики неторопливо покатились за таким же игрушечным паровозом. Из громадной трубы его поднимались в небо густые клубы черного дыма. Абиссинское Нагорье высилось посреди саванны величественным неприступным замком. Приближаясь, горы становились все выше. Чтобы вскарабкаться на них, пришлось прицепить второй паровозик. Они пыхтели, выбиваясь из сил. Поезд шел только днем. На ночь останавливались. И на первой большой станции Вавилов решил сойти. На границе никто документов у него не проверял. Но, может быть, случайно? Стоит ли искушать судьбу и дальше? В столице власти будут наверняка бдительны. Надо начать сбор семян и растений уже сейчас. Даже если его потом выдворят из страны, он уже будет иметь хоть какое-то представление о ее растительных богатствах. Наняв по проверенной традиции совсем небольшой караван, Николай Иванович двинулся по каменистой дороге, извивавшейся среди полей. И сразу начались открытия. Пшеничные поля поражали невероятной пестротой разновидностей. И почти все оригинальные сорта, эндемики, не похожи на те, что видел Вавилов в других странах. Нашлась даже пшеница с какими-то сказочными фиолетовыми колосьями. Хлеб из нее по вкусу напоминал ржаной. А багровый ячмень, поля которого издали, можно было принять за цветущий мак. Нигде больше в мире не встречались теф, мелкая проса, из которого получали превосходную муку для блинов, масличный нук с черными семенами. Вавилов радовался вдвойне, потому что эти находки окончательно подтверждали его теорию о горных центрах происхождения культурных растений. С каждым шагом становилось все очевиднее. В горах Абиссинии ему посчастливилось обнаружить еще один такой центр. Новых видов попадалось так много, что вскоре все вьючные тюки оказались набиты колосьями и семенами, а он обследовал лишь один Харарский район. Николай Иванович поспешил отправить в Ленинград 40 посылок по 5 килограммов каждая и поехал в Адис-Абебу с твердым намерением сокрушить любые преграды, но непременно исследовать всю Абиссинию. Но преград, похоже, в самом деле не было, как и вокзала в столице Эфиопии. Просто поезд останавливался в чистом поле возле города. Впрочем, вокзал был, пожалуй, не очень нужен, поскольку, кроме этой короткой линии, соединявшей столицу с портом Джибути, железных дорог в стране не было. Неужели запреты и преграды существуют лишь в напуганном воображении европейцев?